Коля налил стакашки, собутыльники выпили, и много повидавший в тот день водки и крови изот сказал: «Только из нашего уважения, ты понял, да? Только из уважения хожу я на вашу вонючую спенку. Чего на нее, чтобы она сгорела? Мне свиней в плести не хватает». «А чем же наш хуже?» — спросил Коля из вежливости. «А чем хуже, что мало их? Мало, а понял, да? Поторвать до жиды свинину едят? Нет, не едят. А ты, цыганская морда...» Когда бабка Манейха вернулась в дом, Коля допивал бутылку в одиночестве. «Ушел», — лаконично ответил он на вопрос, куда же подевался гость-свинобоец. А гость изот без яичнов месяц отлеживался у дяди, выйдя с перебитым, как у боксера, носом уже после крещения, а потому и пропустив одно из самых невероятных событий за всю предыдущую историю города Прославля. И все же, прежде чем перейти к этому событию, достойно увенчавшему собой XIX век романтики и предзнаменовавшему в то же время наступление XX века точного расчета, я не должен спешить. И потому что у нас в запасе еще дней 20 или около того, и потому что до этого события Прославль встречал не что-нибудь, а смену веков, и потому, наконец, что человека можно сразу определить по трем основным положениям: каков он, сидя, стоя и лежа, то есть как человек ест, как он смотрит парад, пожар или драку, и как он спит не в смысле сна, а в смысле любовного бодрствования. Вот это-то и есть исчерпывающий триптих человеческого характера. Но живописцы так ни разу и не нацелились на это триединство своими кистями. А жизнь прекрасна, надо жить и уважать тех, кто вкусно ест и умело пьет, лихо шагает в парадном строю или с упоением врывается в чью-то постороннюю потасовку и с великим пылом сокрушает мебель перед тем, как уснуть на ней усталым и благодатным сном, забыв руку на обнаженной груди той, с которой только-только яростно сражался за право все взять и все отдать одновременно. Ура, человечище, ура! И так пришел новый век с иллюминацией и балами в крепости, с молебствием и мордобитием в пристенье, с основательной выпивкой и рождением внеплановой третьей дочери у мастера Данилы Прохоровича на Успенке. В крепости пенилось шампанское, в пристенье пили Мадеру, бенедиктин с шартрезом и самогон двойной очистки, который по-тихому гнал Афоня Пуганов. Играл, говорят, замечательно, со слезой и вишневой косточкой. Успенка потребляла казенную водку, имея в запасе самоделочки разных видов, цветов и градусов. И лишь одно было общим для всего Прославля в эту ночь — мясожор. Жареная свинина и гречневая каша с кровью, ветчина и холодцы, колбасы и ливер во всех видах, сало и грудинка, и шкварки, и снова мясо, мясо, мясо, кусками, ломтями, кусищами, окровалками, окороками, боками, ногами, задами и целыми боровами, вареное, жареное, холодное, горячее, свежемороженое, чуть присоленное, копченое, печеное, пареное и даже сырое, сочное, с луком, перцем, с чесночком. Ах, какая закуска! Объедение, упоение в еде, экстаз, великое торжество плоти, ее праздник и радость этого праздника. Будь здоров, земляк, пиши! Это ведь такая нормальная, такая простая и естественная радость жизни человеческой. Потом приходило похмелье. В крепости от него лечились микстурами, каплями, мазями и ароматическими солями. Пристенье дрожащей рукой спешило опрокинуть первый стакашек, чтобы мир перестал вращаться. А Успенка с кряхтением бралась за работу. По дому чинила, пилила, строгала, колола, мыла и чистила, мечтая об обеде и честно заработанной чарочке. Новый год считался встреченным, запасливые хозяйки припрятывали остатки к Рождеству, Успенка привычно трудилась, пристенье столь же привычно лечилось, а крепость каталась из гостей в гости, из бала на бал. И так до Рождества. Успенка работала, Пристенье гуляла, крепость веселилась.